а, быть может, и мне. Как только тайна перестает быть тайной, она перестает быть и бременем. Не открылся Воровскому, а открылся Кокареву. Разве не смешно? Если открыться, то Воровскому. Открыться и все понять до конца. Воровскому. А сейчас сердце на замок. Под колесами поезда загудели рельсы, и мимо медленно поплыли фермы моста. Поезд пересекал реку. А зачем убивать без необходимости? А если есть необходимость, вздохнул Кокарев. Все еще проплывали фермы моста, и под вагоном гудели рельсы. Если есть такая необходимость, убил бы, хотя было бы нелегко. А вы смогли бы сказать об этом женщине, которую любите? Поезд пошел сейчас под гору, паровоз дымил. Нет, не смог бы, сказал Петр. А если бы она спросила, дым заслал окна. Все равно, не сказал бы. Но врать женщине, которую любишь. Дым схлынул, но в вагоне не посветлело. Луна зашла за тучу, поля лежали темные, намертво сомкнувшиеся с черным лесом и небом. «Все зависит от человека, с которым говоришь», — сказал Петр. «Но женщине, женщине, вы скажете эту неправду?» — настаивал Кокарев. «Пожалуй, нет», — ответил Петр. Они ехали долго. «Нет, нет», — повторенные многократно мощным перестуком колес, гудением рельсов, тревожным вскриком паровоза, стояло в сознании. «Кто она?» — наконец спросил Петр. «Я ее знаю?» «Как-то я слышал», — задумчиво произнес Кокарев, «как вы говорили с Чечериным о Репнине». Петр вздрогнул. «Елена Репнина?» сказал Кокарев. «Вы ее знаете?» Петр почувствовал, что ответить нелегко. «Знаю». Петр пожалел, что сказал Кокареву о Репниной. Его ответ, как заметил Петр, взволновал Кокарева. Он уже ни о чем не спрашивал Белодеда. Поздно ночью, когда Петр проснулся, Кокарев все еще стоял у окна. Что-то было в этих людях, Кокареве и Репниной, общее. Готовность к жертвам, возвышенные и, увы, беспомощное представление о долге. Однако что так встревожило Кокарева? Не увидел ли он рядом с Еленой Петра? Вновь неярко вздыбились снега за окном. Белое ненастье, казалось, вошло в вагон, и лицо Кокарева стало видимым. Белодед поймал себя на мысли, что не может думать о Елене так, как думал после первой встречи. Тогда он мечтал о встрече Елены и Киры и допускал, что они могут быть подругами. А теперь? Где-то под Режицами поезд остановился. Вагон окружили конные немцы. До утра еще было далеко, но поля уже укрыл туман. Пахло талым снегом и почему-то сырым бельем. Немцы спешились и поднялись на насыпь. Из окна Петр видел, как долговязый офицер в короткой шинели и кразах тщетно пытался зажечь сигарету. Видно, безнадежно отсырели спички. Не выпуская незажженную сигарету изо рта, офицер как-то смешно забросил длинные ноги и полез в вагон. У немца было смугло-оливковое лицо и черные волосы. Он поднес слабо согнутую ладонь к козырьку форменной фуражки, произнес, не глядя в глаза: «Соблаговолите документы». «Да, так и сказал. Соблаговолите». И от этого пахнуло тоскливым ветром. Не очень укладывалось в сознание, что в русском поле стоит разъезд